а он без головного убора. Отеческим тоном, но не без доли насмешливости, произнес Сталин: «Но вы-то, Николай Алексеевич, как вы в такую погоду без зонтика? Не бережете себя? Могли бы простыть? Могли быть плохие последствия». «Это что, угроза?» — насторожился я. «Помилуй бог, какой вы ершистый!» — засмеялся Сталин. «Разве хорошо, что вы заболеете? К тому же, Николай Алексеевич, у вас нет никакого опыта конспирации». Он искренне веселился. «При проклятом царском режиме вы бы с такими способностями просто не вылезали бы из тюрьмы, из каторги. Про Якова даже не говорю. Он едва успевает подумать, как его мысли становятся известными кому надо и кому не надо. Этакие пиросмани, закупившие в городе сразу все цветы». Сказав это, он разорвал фотографию пополам, потом еще и еще на мелкие кусочки. Хотел бросить их на пол, но, подумав, сунул в карман. А я, воспользовавшись паузой, спросил: «Считаете, что мы с Яковом Иосифовичем поступили неправильно?» «Наоборот», — коротко, отсекающе махнул он рукой. «Яков должен, переехав в Москву, бывать на могиле. Лучше, если со всей семьей. Иначе непочтение к родственникам. И было бы совсем неправильно, несправедливо, если бы Яков, оказавшись на похоронах на Новодевичьем, не посетил бы Надежду Сергеевну. Это было бы ошибкой. Это могло вызвать ненужные пересуды. Так что спасибо за заботу, дорогой Николай Алексеевич. Все было правильно, если не считать возможной простуды. А конспиратор вы все же никуда не годны», — усмехнулся он. «Надеюсь, в этом вы полностью согласитесь со мной». Я вынужден был признать его правоту. Обмешулились мы с Яковом Иосифовичем. Инцидент этот, к счастью, не имел для него никаких ощутимых последствий. В тот же вечер, а вернее, в ту же ночь, Иосиф Виссарионович огорошил меня еще одной новостью. «Да будет вам известно, Николай Алексеевич, у меня появился внук». «Внучка?» — уточнил я. «Именно внук. Незаконный и неизвестный». Сталин нахмурился. «От меня пытались скрыть появление внука. Вот проверенные, не вызывающие сомнений сведения». Сталин за уголок двумя пальцами приподнял над столом лист бумаги и сразу же отпустил. «Весной 35-го года Яков Джугашвили познакомился с временно проживавшей в Москве гражданкой Ольгой Голышевой. Очень близко познакомился», — не удержался от иронии Иосиф Виссарионович. В январе следующего года гражданка Голышева родила в городе Урюпинске сына, с которым и проживает там, в Сталинградской области. «Как нарекли мальчика?» «Женей. Евгений Яковлевич Джугашвили». «В таких случаях принято поздравлять. Я уже оправился от неожиданности». «Поберегите поздравления для любезного вашему сердцу папаши. Порадуйте Якова». Ёрнический тон Сталина не понравился мне. Я уже готов был напомнить о его внебрачном сыне, оставшемся на Енисее после Туруханской ссылки.